Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В нашей последней беседе мы говорили о чудесах, которые совершил пророк Елисей. О них передают первые 9 глав 4 книги Царств. Пророк обличил царя, милостиво служил отдельным лицам, находящимся в большой нужде, воскресил отрока на радость его родителей, исцелил прокаженного, который не был израильтянином. Господь Иисус Христос подтвердил исцеление Неемана. Много было также прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина. Луки 4 глава, 27 стих. Иисус как бы положил печать к этому действительному случаю. Мы также находим, что пророк открыл царю израильскому, хотя он не был богобоязненный царь, о намерениях и движениях войск царя сирийского. Он был сильно встревожен, подозревая, что в кабинете его министров были предатели, но ему объявил положение это его служитель. Елисей, пророк израильский, говорит царю Израилю твои слова, которые ты произносишь в твоей спальне. Бог защитил свой народ Израиля, хотя они не хранили своей верности ему. Какая чудная благодать Божия, которая открыта в Священном Писании. Воистину, даже в то время, когда тяжелые суды божественные совершались над народом, мы видим Господа, действующего для блага Его, народа, который являлся Его собственным сокровищем. Пути Божии нам трудно понять. Даже во время суда мы видим любовь и заботу Его. Часто человек совершает наказание из-за личной мести, но Бог никогда так не поступает. В святости и праведности действует Он при благословении или суде. Когда сирийский царь понял, насколько информации Елисея могут быть опасными, он повелел его арестовать. Это не встревожило пророка. Но слуга Елисея обеспокоился и воскликнул: «Как мы поступим?» Елисей же молился: «Открой очи юноши». И вот силы оборонительные с неба появились, которые не видели глаза плотские, но духовные с Божьей помощью, духом его, могли видеть великую защиту Бог часто являл своим детям в самую трудную минуту, когда человек этого даже не чувствовал. Это напоминает слова к евреям, 1 главы с 13 по 14 стих. «Кому когда из ангелов сказал Бог: сиди, одесную имена, доколе положу врагов моих в подножие ног твоих?» Не все ли они служебные духи, посылаемые для служения для тех, которые имеют наследовать спасение? Господь Иисус Христос в Гефсимании сказал драгоценные слова: «Или думаешь ты, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Матфея 26 глава 53 стих. Вы помните, что сатана употребил слова Псалма 90 с 11 по 12 стих, когда он искушал Христа в пустыне: «Ибо ангелам своим заповедуют о тебе, охранять тебя на путях твоих. На руках своих понесут тебя, да не приткнешься о камень ногой твоей». Христос упрекнул тогда сатану во время искушения, потому что он оторвал эти слова от связанных с ними других слов текста. Христос знал, каким путем Отец желал, чтобы он шел, и для своего личного удобства он не желал воспользоваться помощью ангелов, чтобы изменить исполнение воли Божией. И как Христос ответил: «Не искушай Господа Бога твоего» Матфея 4 глава 7 стих. Бог даровал Елисею духовное восприятие, так что он распознал незримое воинство небесное, посланное для его защиты во время опасности, которое приблизилось к нему по причине послушания воли Божией и его планам. Это определенно учит нас, что и сегодня мы можем спокойно вручить нашу жизнь в руку Божию, знает, что когда мы пребываем в Его воле, ничто не может причинить нам вред без действующей, дозволяющей воли Божией. Библия учит, что верующие умирали и были мучимы за веру. Послание к Римлянам, 11 глава, передает нам портреты мужчин и женщин, которые вручили свою жизнь Богу, страдали по Его воле, были избавляемы также по Его святой воле, или были переселены в вечные обители также по Его воле. Так как все больше эти истины захватывают наши сердца, мы найдем утешение во всех наших скорбях и среди всех трудностей жизни. Тот же самый Елисей мог оказать милость посланцам царя, которые были посланы убить его. Читайте 4 книгу Царств, 6 главу с 21 по 24 стих, и вы узнаете, что люди, посланные царем сирийским, были ослеплены по слову Елисея, но впоследствии были накормлены досыта и отправлены обратно к царю сирийскому. Результатом этого акта великодушия был период мира. Но Священное Писание также открывает, что человеческая благодарность за оказанную милость, за поданную помощь и явленную любовь была быстро забыта, когда личное возвеличение брало власть над человеком. Так мы находим, что Самария, столица Израиля, была снова осажена войсками Сирии. В городе начался голод. Народ обнищал окончательно. Царь израильский знал, как долго народ может выдержать эту осаду города. Но вместо того, чтобы обратиться к живому Богу за помощью, он проявлял свой гнев пророку Елисея с угрозой. «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова, на нем сегодня». 6 глава, 31 стих. Упомянув имя Божие, царь приготовился убить пророка Божьего. Вместо того, чтобы сознать свое беззаконие и нечестивую жизнь, которая была причиной бедствия, он обвинил в этом слугу Бога. Это еще один пример того, как человеческое сердце реагирует на бедствие. Как быстро человек обвиняет Бога или слугу Его при трудных обстоятельствах жизни. Часто христиане слышат такие выражения. «Если Бог является Богом любви, как вы утверждаете, почему Он допускает то и другое бедствие?» Такие люди будут замазывать грех, который привел их к этому обстоятельству, и говорить, что Бог виновен в этом, или что Он не проявил своей любви. Елисей оставался в своем доме. Он знал, что царь послал посланного, чтобы схватить его и убить, но он не беспокоился. Ему было известно, что Бог совершит нечто великое не ради нечестия царя, но ради своей славы и ради народа в городе. Елисей поэтому известил, что на следующий день лучшая мука и ячмень будут продаваться в городе дешево и в обилии. Как это может случиться? Город ведь осажен войсками со всех сторон. Люди боялись выйти за стены его. Они также знали, что в городе ничего не осталось для пищи. Встречались вы когда-нибудь с такой ситуацией? Со всей очевидностью безнадежности, а потом прибавили. Но Бог. Итак, Бог употребил прокаженных, которым закон не разрешал жить в городе, за стенами его. Они узнали, что Бог совершил в стране, окружившем город. Взгляните на ход действий. Первое. Пророческое возвещение Елисея, что в городе будет обилие пищи. 7 глава, 1 стих. Второе. Неверие, проявленное одним из сановников израильских в отношении пророчества Елисея. 7 глава, 2 стих. Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? Третье. Звуки, донесшиеся до ушей войск сирийских, которые сразу же увидели их, что приблизилось избавление для Израиля. Боясь, что они попадут в окружение, сириане в страхе бежали, оставив запасы пищи и много ценностей. Бог произвел звуки и шум, как бы приближались тысячи колесниц, стук лошадиных подков, грохот быстро вращающихся колес и, вероятно, крики управителей колесниц показали стражи указанием на приближающуюся большую армию, способных разбить их, осаждающих город войска. Однако никто не показался. Это Бог совершил, чтобы этот шум раздался и произвел ужас в сердцах сирийской армии. Четвертое. Никому не нужные прокаженные определили свое бедствие, говоря друг другу: «Зачем нам сидеть здесь, ожидая смерти, если мы пойдем к сирийцам, в их стан, и они убьют нас, то мы умрем, а если они накормят нас, то мы останемся в живых». Бог употребил этих отверженных прокаженных, чтобы осажденные в городе узнали то, что им еще не было известно. Бог совершил чудо для спасения города, которое только Елисей через Духа Святого предвидел, что Бог в изобилии снабдит их пищей. Пятое. Пища оказалась посланной в такой мере, как пророк предсказал. И так Господь еще раз прославил Елисея пред народом. Почему Бог совершил все это для грешных людей? Он еще раз дал им возможность вернуться к Нему в смирении и покаянии. Бог не желает смерти грешников. Он желает, чтобы они поверили Его Слову, приняли Его благодать и Его спасение и познали Его удивительное избавление. Воистину Елисей был верен Богу во всех отраслях жизни. Он верно возвещал Слово Божие, хотя даже это приносило ему страдания за веру и свидетельство. Он обличал во грехе, совершенном высоких правителей и простых людей. Он проявлял милость и сочувствие находящимся в большой нужде. Он вел примерную жизнь во всяком благочестии и честности. Да окажемся и мы пред Господом в служении Богу Христу достойными, дабы видящие наши добрые дела прославили нашего Отца Небесного, который на небе. Аминь.